Мы два раза ночевали в церквях, просто церковь перерегистрирована в дом, на фермах, на винодельнях, где угодно вообще просто. Это самая дорогая инвестиция в туалет в моей жизни. Этот компостный туалет обошелся в 450 фунтов. Просто тупо люди на 3D-принтере печатают коробку, в ней бутылка и ведро. У меня знакомые попробовали лубрикант, в котором CBD были. Они сказали странные чувства, когда хочется спать, просто занятие любовью. Не советуют, короче. Так что... Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант-каста». С вами я, Александр Сайн, вещаю из Эдинбурга. И также с нами Сереж Король из Берлина. Всем привет. И Артур Пайкин из лодки в центре Лондона. Привет, Артур. Привет. Да, и сегодня у нас будет выпуск домашний, уютный, в котором будем обсуждать путешествия по Европе, как там хорошо, да? Ты как дед, который вечерние чайки рекламирует своим внукам. Как там, кто-то сказал сейчас, что те люди, которые жалуются, что вы продали родину за стакан Кока-Колы, продали родину за стаканчик пломбира. Очень сложная шутка, я не уехал, надо признать. Да, я тоже видел это. Я на самом деле осознал, что мне довольно повезло, то, что у меня есть машина, потому что на них, оказывается, выросли цены и закончились машины. Ты такой типичный американец из Техаса. Ну, ты, наверное, говоришь про гибриды и электрокары. Вообще все. Оказалось, что на них какая-то адская инфляция началась во время пандемии, и она все еще не сильно сбавляет. Я слышал истории просто, что народ типа решил продать машинку, когда они начали расти в цене во время пандемии, типа с намерениями купить себе назад, ну, типа другую машину, когда все это закончится. Она не закончилась, они продолжают расти в цене. Они сейчас, то есть, а новых машин у них waitlist, и логистические проблемы, не хватает частей, чтобы их собирать. Поэтому сейчас машин на всех не хватает. Бедняги. И бензин еще стал дорогой. В общем, все, да, народ переосмысливает. Сережа катался много. У него было эпичное путешествие. Он не общался с нами целый месяц, то и полтора. Да я ни с кем не общался, кроме Толика вообще. Со мной 2 года не общался. Да, и Сережа в кои-то веки, так сказать, выбрался из Германии и поехал прямо до упора, да, на запад. Слушай, вот такая, знаешь, такая пассивная агрессия немножко брызжет. Да? Как у меня знакомый недавно мне написал, говорит: Сергей, слушай, а что, сколько в Германии стоит, там, сколько дёнер, сколько машина, а сколько фитнес-центр, я не спрашиваю тебя, говорит, сколько стоит. Я такой думаю, ни хрена себе, чувак, спасибо, братан, просто. Я месяц путешествовал, у нас тут с марта жил беженец из Украины, это Олег, он жил вот в этом кабинете, где я сейчас веду подкаст, и когда он уже там, сложно было найти квартиру, прям вообще нет никаких квартир в Берлине, он был вынужден жить, и когда он под конец уже нашел квартиру, он такой говорит: я поеду путешествовать по Европе, у меня скоро права мои украинские прогорят, тут 6 месяцев можно находиться с этими правами, машины есть, поеду по Европе кататься, посмотрю мир. На своей машине с украинскими номерами. Да, да, у него причем козырные номера, там 8-8-8-8. И он уехал в первых числах, июля уехал в первых числах, и я говорю: братан, я с тобой, мы уже все, можно сказать, мы на одной волне. И числа 14 июля я сел на поезд, поехал в Париж. В Париже он меня подобрал, из Парижа мы поехали всю Францию, Испанию, Португалию, снова Испанию, снова Францию, Италию, Австрию, Германию. Занял это почти месяц. Такой бро-род-трип. Бро-трип, да. Бро-трип, да. Но гей, короче, к сожалению, не знаю. Вот мы на этой тачке вдвоем проехали всю Европу, посмотрели, прям офигенно. Там одно из, наверное, самых длинных моих путешествий вообще. Это очень было классно, это совпало с тем, что я там уволился с работы, подвыгорел, в общем, и это наложилось на какие-то такое психотерапевтическое путешествие. Если что-то трясло в жизни, то трясло все сразу, и это прям хорошо легло в итоге. Я вернулся прям выдохшим, наконец, выдохшим. Это было супер классно, и я с новыми силами прям... Это очень здорово меня поменяло. Я, наконец, смог перезагрузиться, очень спокойно вернулся, спокойно там разные вещи в своей жизни непростые принимал. Ты выглядишь спокойнее, да. Спасибо. Поэтому прям всем советую с украинцем на машине поехать в Европе. ни разу никакой там агрессии, что-то такого не было. Несколько раз на заправке ко мне подходили люди и говорили: «Слава Украине!» Ты же не с русскими номерами на машине ездил по Европе. Не, ну, типа, уж понятно, да. И просто говоришь: «Героям слава!» И все, все очень радуются. Неделю из этого месяца я жил в серф-лагере в украинском, в Португалии, в городе Рисейра. Там такой кемпинг в лесу, и там палаточки стоят такие маленькие, и ты там сидишь прямо на берегу океана, и вот там идешь серфить. И там все украинцы. И есть люди, которые только по-украински говорят, например, со мной в том числе, а я с ними по-русски. Ну, либо вот так бывало, например. Я особо тут, типа, сказать что-то сложно. Я вел дневник, пока ехал. Кстати, всем советую просто вести дневник, потому что без дневника прям куча важного сквозь пальцы утекает. Какие-то разговоры, наблюдения. Я прям заставлял себя записывать какие-то микронаблюдения, которые меня удивляли. И скоро выпущу их, наверное, постом. Отснял много катушек пленки, фотопленки. Отснял 30 катушек, 35-миллиметровый. Очень, в том числе, часть терапевтичности была в фотографии. Я взял там отпуск, напоследок еще там все, на всех проектах отпуска, где мог, взял. И очень много снимал, думал, ходил, наслаждался природой. Короче, было классно. Какие ты сделал выводы? Какие я сделал выводы? Типа, Европа огромная, капец, просто. Когда летишь на самолете, этого не чувствуешь. Ты сел, это вышел, да, как телепорт. А как на машине, Испания просто внизу чудовищная. Мы там трое суток по ней ехали. Она прям... Вы же там еще были, когда была самая пекло и жара, 50 градусов, что-то, да? Да, я... 43 было максимально, когда я был в Бордо. Я думал, тупо умру просто. Я в черной футболке, так, в водолазке с рукавами. Я такой иду, думаю, ну, типа, ну все, типа, капец. Мы сели в машину, поехали, мне прям плохо стало, потому что я перегрелся. А мы поехали куда-то, в какую-то ферму. По каким-то лесным дорогам едем, и не по лесным, по таким поля, и дорога, и машин нет, никого нет. Я сижу в машине, меня аж типа коллапсирую немного, и думаю, сейчас тачка сломается, ну и все. Приехали. Мы высохшее тело к утру там обнаружат, такое. Вот. И мы из Бордо такие, а еще забавно, мы едем, приезжаем на ферму, вообще никого нет, винодельня, маленький дом, и стоит тачка с русскими номерами. И Толик такой: так... Так, что сейчас будет? Там, типа, 197, такой, ну-ка, он такой сфоткался с ними. И входит женщина, и с нами по-английски говорит, типа, hello, nice to meet you guys, where you from? То ли говорит, типа, я из Украины. Она говорит, вау, классно, а типа, а вы тут что? Он говорит, я из Украины приехал, что я делаю? И она по-русски нам говорит, ой, добро пожаловать, свят-свят, матушки, божечки, украинец приехал, русский. А оказалось, она вообще сама из Киргизии, а муж ее француз, и он много лет там, он уже пожилой, он работал на космических программах в Японии, в Штатах, он работал с Нортман Трум, какая-то американская компания, которая делает ракеты. Группман, да. И в 2013 году он в Роскосмосе работал в России. И когда 2014 год случился, он эту тачку прыгнул со своей женой киргизской, и они уехали на машине, такие, типа, прям на русских номерах. И с тех пор, типа, стоит во дворе. Вот, короче, забавно было. Нас очень здорово приняли. И у них прям там, в этом доме, живет семья из Украины, которую они приютили. Короче, было забавно, да, но не суть. А Европа гигантская, прям супер разная. Испания вообще вся просто меня поразила, я в нее влюбился. Я раньше был в Барселоне, бывал только, и все. Оно прям... Там чего только нет, горы и поля, и какие-то странные леса, и странные места, прям вообще супер странные. Очень понравилась Португалия, первый раз в жизни был в Португалии. Офигенная страна, по климату, по ценам, по всему, лучшая страна из лучших стран Европы для миграции, мне кажется. Я согласен, да. Если где-то хочется жить прям комфортно, то Португалия — это прям топ. Там плюс 23, всегда хороший воздух, очень недорогая еда, все дешево. И вкусно. Мало людей. Очень вкусно, да. Вкусно, прям язык всратый, надо признать. Ну, типа, такой приходишь, а, типа, даешь деньги, тебе говорят, а бригада? Ты такой, чего, блин, сериал такой был в моей молодости, ну, вот, чего, какая бригада, ты чего? Не, погоди, там, по-моему, еще есть женское, мужское, а бригада и а бригада. Да, они меняют, ты сам согласен. Что-то вроде, типа, благодарен или благодарна, они говорят. Вот, Португалия классная, Франция такое, очень красивые женщины, чем дальше от Франции, тем чаще женщины носят лифчики. Во Франции не носит вообще никто. И это просто прекрасно. Это мускулинный взгляд, но мне нравится женская грудь, очень приятно на нее было смотреть. В Париже я просто получал эстетическое удовольствие. Чем дальше от Франции, тем чаще на женщинах появляются лифчики. В Португалии их носят 100% женщин. Вот, к сожалению, поэтому мы быстро выехали из Португалии, мчались обратно. Север Италии офигенный просто, Швейцария маленькая. Италия кажется самой благополучной страной. Она одна из, по-моему, третья страна Европы по экономике после Германии и Великобритании, по-моему. И там все очень хорошо устроено. Короче, классно, классно съездил, прям топ. Я понимаю, что 95% наших слушателей такие: ах ты скотина вообще, какая Европа. Скотина, да, катаешься там, да. Я в Бурятии могу сгонять только, если носы. Сережа, а что ты будешь делать с кинопленкой? Я тебя спросил, а ты сказал, что будешь переосмысливать себя как кинооператор? Ну, типа, я возил с собой 16-миллиметровую кинокамеру Bolex, да. И кучу пленки к ней, отснял там четверть, дай бог, пятую часть от того, что возил с собой. Понял, что я просто думал, что кинокамера — это такая фотокамера чуть побольше. Оказалось, это не так. Снимать на нее нужно вдумчивее, медленнее, нужно ставить на штатив, на руках снимать трудно. Мерить экспозицию, прям наводиться, фокусироваться. Она любит такой на чиле, короче, чтобы на расслабоне ты снимал. Там снимать в городе с рук быстро красивых там людей, что-то, какие-то сцены, все это... Вообще никак, да. Никак. И я где-то первую неделю я еще прям старался, себя насиловал, таскал везде с собой камеру. Но с камерой очень хорошо. Люди просто подходят, говорят: вау, что это? Кстати, да. Это часть. Когда с Болексом выходишь, да, не только в Лондон, но и в любой, в общем, как бы глушь где-нибудь, просто там в море, когда никого нет, ты просто вышел на песочек поснимать какой-нибудь пейзаж, тебе всегда кто-нибудь подойдет и скажет: вау, вот это камера. Что это? Это вообще эта камера? Я в Португалии зашел в кафе, просто пить хотелось, взял колу, сижу снаружи на улице за столиком, ко мне подходит официантка, она говорит: а что это у вас? Я говорю: это кинокамера. Она так стоит, смотрит. Она говорит: вы знаете, а я всегда мечтал стать актрисой. Ага. Я такой: блин, я говорю: слушай, подкат уровня формы пикап.ру, знаешь, вот я в 2009-2008 году сидел вот так же. Я такой: если хотите, я могу вас снять. Она такая: что, прям снять? А я говорю: ну да, вот просто встаньте, я вас поснимаю, потом вам пришлю, если хотите. Она такая: конечно, конечно. Встала, я ее сделал там такой стил секунд на 7. Такая: блин, а как у вас есть Инстаграм, как на вас подписаться? Короче, если вы любвеобильный мужчина, как Артур, просто возьмите с собой камеру и носите ее везде. Это как с собакой ходить, в общем, или с котенком, или с младенцем, наверное. Я лодку за собой таскаю, но очень медленно пока получается. Ты, кстати, Артур, можешь лодку переделать в гигантскую пинхол камеру. Артур, если я поясню пинхол, то не Glory Hole, если что. Да, потому что я переделал уже лодку в Glory Hole. Блин, я что-то не сказал-то, я приезжаю, собственно, получаю визу. У тебя визы нет. Блин, кстати, визу сложно получить, капец, в Великобритании говорят. Нет, дело не... То есть их выдают, просто очереди очень большие, они приоритизируют вроде украинцев, и вообще почему-то просто коллапс какой-то. Иногда по 5-6 месяцев люди ждут, но потом получают. Где вы жили в основном? Ночевали ли вы в лесах, в машине? Были какие-то интересные места на Челега, кроме серферского камп? В машине приходилось. Обычно снимали... Прям это очень был слив шаблона. Мы такие, типа, обед, 2 часа дня, Толик открывает такой букинг, говорит: чё, где бы сегодня будем поночевать? Угу. У меня что-то внутри все обрывается, такой: смысл. В смысле, где? У тебя нет забронированного месяца вперед? Типа, да как? Ты сама, ты меня погубить хочешь, что ли? Он такой: не, братан, сейчас все нормально будет. Казалось, когда на тачке едешь по Европе, у тебя в 10 раз больше вариантов, чем когда там я на самолете куда-нибудь прилетаю. Mm-hmm. Просто едешь в деревню, там сдают дом. Часто мы 2 раза ночевали в церквях, просто церковь перереконструирована в дом, на фермах, на винодельнях, где угодно вообще просто. Один раз чувак, он в глуши сдавал замок целый и сам жил на первом этаже и пел там. Мужик прям супер красивый, вот прям идеал французского мужчины, его звали Пауль. Он такой 2-метровый красавец, и он был супер, как бы вот есть hospitality, он типа анти-hospitality. Он такой: ну что, вот это ваша половина, в мою не заходите, я завтра вам круассанов куплю. И ушел, и закрыл дверь, и потом я слышу, он такой: о-о-о, там поет какую-то арию. Посуду мыл только свою. Ну, короче, типа супер странный чел, но замок офигенный, старый, короче, прекрасно. Вот, и это было классно, я много... там на природе спать в каком-нибудь амбаре, прям офигенно. В отелях мы не останавливались, в общем. Короче, шикарно. На машине ехать прикольно. Немножко мне тяжеловато, я устаю. Ну, в общем, там, Толик тоже устает, в общем, там, 2 часа, 3 часа вести, это уже тяжеловато. Нужно разминаться, там, туда-сюда, в туалет сходить, еще что-то. Путешествие 3 часа превращается в 5 часов, в общем, ну, пообедать где-то. И я тоже, мне тяжело, научился мыть машину вот этим таким... водичкой, пульверизатором, заправлять научился. Я раньше боялся. Ну, типа, доставляешь эту штуку в бак, а как оно сейчас польется оттуда? Оказалось, ни хрена, он, типа, прекращает. Давно умный. Офигеть. Супер странная система оплаты парковки. Во Франции ты приходишь, тебя 150 евро списывают сразу, а потом списывают еще немного и возвращают 150. Короче, какая-то жесть. Что? Во Франции и в Италии еще часто на заправке две колонки, цены на них различаются на 10%. Просто в одну ты сам заправляешься, а в другую мужик тебя заправляет. И вот, сервис? Супер странно. Да-да-да. Сервис, да, за сервис. Я помню, в Греции это было бесплатно. Ну, бесплатно часто подразумевает, что ты должен какие-то хорошие чаевые оставить. Может быть. Кажется, они ждут, мне кажется, да. Еще Толик очень любит кофе, вот такой спешалити кофе, он прям еще более упоротый, чем Артур, он прям такой такой там Кения, нижний куст, левый склон, горы Нгомба. И он прям страдал, мучился, потому что обычно в любой стране в Европе, ну, в большинстве, кроме Берлина, кофе, ты просто, тебе хост берет банку такую, в которой насыпано растворимого, под раковину ее сует, теплой воды добавляет, побулькает. Ну, не, в столицах нормально, а в остальных местах, да, именно так. А Португалия, кстати... Португалия, в моем экспириенсе, была одна из лучших стран в плане хорошего эспрессо, потому что там куда ни заезжаешь, в самую, как бы, глушь на машине, где вообще ничего нету, кроме, как бы, какого-нибудь очень такой заброшенного вида, какого-нибудь магазинчика сувениров. Ты заходишь туда, и там у них всегда есть эспрессо-машина, самая, как бы, хорошая, и тебе прям всегда заварят эспрессо. И ты такой, вау, вот это да. Саш, ты из Финляндии, я помню вашу кафу финскую, это просто эталон худшего кофе. Это такой пепел просто кофейный. Так там главное количество, там его было много. Его нюхать надо, я обливаться. Не знаю, просто что. Ты моешься в нем. Обливаться. Вы капец. Я еще почти не пил алкоголя. А я решил, что, типа, трезвая оптика нужна в таком путешествии. И это прям для меня самый долгий был, наверное, период. Я почти не пил алкоголя. Ну, там пиво иногда, бокал вина, что-то такое. А казалось офигенно, прям круто. Если говорить психологическим термином, есть такой Эрик Берн, который написал книжку и сформулировал теорию триады взрослого ребенка и родителя. Возможно, слушатели слышали об этом. Вот, и он тоже прям в книжке писал, что человеку нужно переключатель в ребенка. Ребенок — это такой некая субличность, отвечающий за интерес, фан, за сексуальность, в том числе за какие-то проявления интереса к миру, за общение с людьми. И в него многим людям трудно войти, они подавляют себя. Алкоголь часто его высвобождает. Вот. А оказалось, что, типа, если атмосфера не напряжена, если тебе, в принципе, хорошо, если ты отдохнул, выспался, классные люди, природа, то в ребенка легче войти без алкоголя. И я прям это enjoyл и старался закрепить себе это как привычку. И, в общем-то, сейчас я вернулся, вот там 2 недели прошло, и я по-прежнему, ну, чуть больше стал пить вина, но в гастрономических целях. Раньше мне приходилось, бывало, там, я мог перескочить эту, там, выпить больше, чтобы развезло меня. Сейчас я понял, что я могу этого не делать и могу в этом роли находиться. Это было для меня одним из важных открытий путешествия. Еще сел на диету, немножко сбросил вес, немножко поговорил. Толик, фанат хорошего питания, правильного, знает, как там. Я не знаю, зачем в машине 3 педали, если у меня 2 ноги. Я также не знал, что жиры, углеводы, что там, просто пожрать дайте мне, что там у вас есть, давайте. Ну вот, он меня немножко поднаучил, я стал питаться как он. Меньше есть сладкого с утра, больше плотнее завтракать, балансировать еду, там, не есть хлеб, еще что-то, не пить пиво, и прям полегче стало, в общем, жить. У меня исправилось пищеварение. Короче, я прям со всех сторон, куда ни посмотри, я приехал хорошим мальчиком. Слушай, этого Толика надо к вам регулярно подселять, мне кажется. Нет, вот подселять лучше не надо. Жить в одной... Я просто без обид, типа, Толик, если слушаешь подкаст, выключи сейчас на 2 минуты, пожалуйста. Ты классный парень, но ну, типа, жить просто с кем-то в одной квартире долго — это сложно. Ну, типа, у меня просто треть меня просто забрали. Ты должен контролировать. Кошка шипит на него. Нужно запирать его. Толик уходит, пишет, я ушел. Ты выпустил кошку погулять. Он пишет, я пришел. То есть, вот сколько он у вас жил, она не привыкла? Не, ну, она недели 2, наверное, была нормальная. Потом она тупо сорвалась неожиданно, набросилась на него просто. Она сидела на ручках, он ее гладил, они были друзьями. Мы с Аней такие, блин, какие мы дураки раньше были, а кошка-то у нас хорошая. Да я вам давно говорю, а выяснилось, что нет. Она просто так... Он аж кричал бедно. Короче, капец. Вот, поэтому, да. И вот Толик уехал, я съездил в путешествие, отвоевал себе, так сказать, обратно свою квартиру и прям задышал. Больше пространства стало. Мы только что хостили у нас тоже наши общие с Артуром знакомые пару недель. Я могу сказать, очень прикольно, когда у тебя... Главное, мне кажется, главный залог успеха то, что ваше жилище должно быть изначально довольно просторным. Если оно не очень просторное... Не, ну у Сережи просторная квартира. Это еще от человека зависит. О, да. Тоже. О, да. И, ну и он у него, все-таки вы-то на очень большой срок принимали человека, по-моему, Сережа. Да, да, месяцев. 3 месяца почти. По поводу алкоголя, кстати говоря, тут в Англии постоянно пишут, что типа почему-то молодежь и новое поколение стало меньше покупать алкоголь и пить его, и что, по-моему, из всех походов в пабы сейчас только 30% покупают алкоголь, а остальные 70% не покупают алкоголь. Вообще, куда катится вся эта страна? Что мы, до чего мы докатились? И Гиннес, самое главное, Гиннес же, они же выкатили безалкогольный Гиннес, они его довольно долго пилили, они его выкатили, по-моему, год назад, и он пользуется просто гигантским успехом. Его сложно найти даже в магазинах. Ну, то есть ты обычно видишь в магазине полку с безалкогольным Гиннесом. Рядом стоит алкогольный Гиннес, его никто не покупает. Рядом безалкогольный Гиннес, и полка пустая, просто только ценник и все. Ну, я такого не замечал. Все-таки до сих пор нужно гоняться за безалкогольным пивом, в смысле, что его мало где. Хотя в Британии, например, его гораздо больше, чем в Испании. Ну вот, кстати, безалкогольное пиво, оно в целом, его можно пить. Оно вкусное, такое же. Нужно найти хорошее, скажем так. То есть есть. Да, не все. А вот безалкогольное вино — это просто лимонад. Да. Тоже, ну, да. Есть магазин под названием Waitrose, где все подороже. Он для апперкласса. Там есть безалкогольное вино. Ну я там тоже ищу, да. Безалкогольное вино в Waitrose начинается где-то, если не ошибаюсь, от 8 фунтов и дальше, и оно норм, оно на хорошее, да. Ну, шампанское безалкогольное мне нравится, оно его иногда можно не отличить, а вино, я согласен с Сережей, что я не пил хорошее безалкогольное, но обычно жалею, что купил. Тут есть даже в Германии стартап, они делают безалкогольное вино из обычного методом обратного осмоса, называется колонны нуль, типа считается супер продвинутая технология производства, они такие говорят, вы не отличите, чуваки, вы прям напьетесь без этанола. Я купил просто с Санина. Ну, просто. Что-то подсломалось. Хороший обзор. Они тебя не хотят взять консультантом, да, я не знаю. Да, он через неделю пойдет к ним работать и будет говорить, не, вообще нормальная тема. Я просто, надо привыкнуть. Да-да, распробуем. Да. Вы просто, вы не понимаете, это другое. Сейчас у нас еще тут двигают CBD-напитки. Не только напитки. И реклама у них такая в Инстаграме. Ну, да, вообще все, что CBD хочешь. По полной программе, но реклама у них такая в Инстаграме, что типа, ну там, расслабься и выпей без похмелья, без хэнговера. Вот, как бы такой лимонад. Я их попробовал, это вкусно. Я до сих пор не понимаю, то есть я пробую CBD, там всякие капли, добавки, туда-сюда. До сих пор не понимаю, имеет он какой-то эффект на меня. Нет. Я не понимаю. Это каннабидол, который отвечает за расслабленность, успокоение. Он типа психоактивного эффекта не оказывает на человека. Так нет, это понятно. Я же имею в виду вообще какой-либо эффект. Да, но ты должен его прям много выпить. Ну, типа, он существенный. Ну, типа. Ну, есть концентраты в каплях и так далее. То есть, если ты попшикаешь перед сном на подушку этот... Нет, надо принять прям. Нет, подожди, я про другое. Опять тебе принять все надо. Бахнуть надо, братан, бахнуть. Да. Господи, что вешают в пакетике какую-то эту... цветочек такой. Лаванда? Вкусный в шкаф. Mm. Да, например, лаванду попшикаешь перед сном, спишь лучше. Ну, все так, бывает. Все так. Это же тоже так. Понятно, что он не психоделик, но в смысле, что... Ну, действует, но просто рассчитать под себя дозировку. Очевидно, у него есть какие-то позитивные. То есть прям почему-то этот тренд пошел, и все начинают сходить. Это новое без глютена, как бы, это все с CBD. И, ну, это уже несколько лет продолжается, но все больше магазинов открывается, вот напитки какие-то появляются. И мне интересно, насколько реально это расслабляет, насколько реально можно так стресс снимать. У меня знакомые попробовали лубрикант, в котором CBD были. Они сказали странные чувства, когда хочется спать просто занятия любовью. Не советуют, короче. Может, они просто после рабочего дня в час ночи... Давай намажем. А создатели этого продукта, у них какая была миссия, так сказать? Просто везде добавить CBD, и все. Фотопленку можно добавить, я не знаю. как, я хочу про лодочку послушать, что вот как она. Да ничего. Качает от любви теплоход. Для наших слушателей Артур живет на лодке в центре Лондона. Спасибо, Саша, за эти всегда. Вот этот третий слушатель присоединился к нашему подкасту. Артур, а ты в центре или где вообще тебя носит? В районе Виктория Парка. Центральненько. Это хипстерский центр Лондона. А там сейчас какие-то концерты в этом парке играют? Там какой-нибудь Queen? Я не замечал. Нет, ничего такого. Тишина, покой, эти лебеди. Я перешел на компостный туалет уже месяц, как я же анонсировал, что будет об этом спецрепортаж. Как ощущения? Так. Ну, это посвободнее, чем возить свой туалет каждые 2 недели на такси. Mm. Вот. Я до сих пор не уверен, как бы во всем есть свои, конечно, плюсы и минусы, но это типа более... Во-первых, это оказалось проще, чем я думал, потому что все-таки это... Вообще он не компостный, он называется separator toilet, потому что, чтобы он был компостным, тебе надо этот компост делать. А многие лодочники раньше и вообще кто им пользуется, это выглядит так. То есть ну, его главный смысл, что он разделяет номер 1 и номер 2. Пропускайте эту главу, кто не хочет знать подробности про туалетную типа, тему. Как он разделяет? Центрифугой, что ли? Вот. Очень интимные, тупо. Интимные подробности, да. У него, ага. У него впереди как бы воронка, которая уходит в бутылочку, а сзади у него просто дырка, которая уходит в большую коробочку. То есть это абсолютно тупой тупая штука. Никакой суперумный. Сережа зависка. Блютуса нету, электроники нет. Переосмысливает всю свою жизнь. 2000 лет развития человека от Рождества Христова прям пронеслись у меня под головой. Ну, вообще есть люди, которые скажут, что... То есть если жизнь на лодке, можно поставить экологичность ее под сомнение, учитывая, как мы зимой топимся углем и кучей там дров и так далее, но как газ, наверное, не сильно лучше, но лучше всего электричеством топиться, если оно еще и добыто каким-то нормальным способом. То есть если ты вдруг нафигачил солнечными панелями там за все лето себе запас на зиму тонны киловатт и можешь электричеством отопиться, наверное, это самое экологичное, что ты можешь делать. Вот. А лодки, ну, конечно, углем и фигачить из трубы в атмосферу, это не очень-то экологично. Плюс она обычно не очень хорошо изолирована, то есть топить приходится больше, чем хорошо, новую, хорошую построенную квартиру, наверное. Поэтому и можно поспорить на тему. Вот. Но то есть с точки зрения туалета многие говорят, что вообще представьте, какой вейст воды, что вы каждый раз, когда сходили в туалет, вы смываете его. Я согласен. Да. Особенно учитывая то, что сейчас в Англии засуха. В Англии мне прислала Таня... пришло письмо от Thames Water, что в Англии забанили шланги для полива, полива травы у себя в садике, потому что такая засуха и настолько нет воды, что они хотят временно типа как-то ее экономить вот таким образом. Потому что здесь же счетчиков нет, в отличие от Германии. У нас вода можно поставить, кстати говоря. Thames Water может поставить тебе счетчик, если ты этого захочешь. Ну, что-то никто особо не хочет, по-моему, потому что дешевле так платить. Вот, в общем, отделяется номер один от номер два, separator toilet, вот, номер один собирается в бутылку или в какой-то контейнер, как что там придумаешь, вот, и плюс в том, что ты не привязан к facilities, потому что вот эти большие гигантские туалеты под названием Elsan, куда раньше я свой туалет, значит, выносил или вывозил на такси, они встречаются довольно часто, но это часто, это каждые там, я не знаю, иногда 5 километров, скажем, и иногда ты стоишь между ними, и вот у тебя туалет переполняется, и что делать? Ну, лодочники заводят несколько таких кассет и складируют их на крыше. Вот, сама эта процедура, ну, ты заходишь, понятно, это такое. Он довольно чистый по сравнению с тем, что мне приходилось в жизни повидать, и я бы даже сказал, что, может быть, это лучше, чем мой школьный туалет в Курске. Вот, но все равно это такой экспириенс, где тебе нужно все это выливать, и, короче. Вот, а с сепарейтором компостом получается так, что да, ты бутылочку тебе все равно нужно куда-то девать и куда-то выливать, либо в тот же Elsan, либо в любые кусты, потому что это просто бутылка с номером один, это как бы безопасно. Вот, а номер два по-разному, значит, либо ты копишь его у себя на крыше, заводишь большой ящик, у тебя компост собирается, это надо там, не знаю, полгода, год копить, иногда подсыпать в него кто что, есть дебаты среди лодочников, кто что-то добавляет, кошачьи наполнители, я, как самый прогрессивный, купил кокосовую стружку. О май гад. Это, ну, это такой, так, компост, в нем выращивают вообще растения и цветы. Вот. А что ты будешь такой, выращивать? Типа, я, нет, ну вот когда я получу компост, посмотрим. В принципе, садик у меня на крыше есть, но если я сделаю нормальный компост, то я могу просто вывалить его в лесу где-то. То есть это обычная земля будет когда-нибудь. Я думал, ты скажешь продать, посмотришь. Продать, да. Ну вот, но хипстеры уже под напряглись. Значит, есть сервис в Лондоне, называется Circular Revolution. Купи мой компост. Круговая революция. Да, они на великах, чтобы быть супер-эко, приезжают, они тебе выдают, значит, ведерочко, и потом они у тебя, когда ты его заполнишь, за 20 фунтов, по-моему, забирают. То есть ты там месяц-два можешь его наполнять, они тебе его приедут, заберут. У них есть тариф ежемесячно, а есть тариф Pay As You Pull. То есть ты платишь, вот. Они тебе платят. Ну, значит, ты платишь, да, потому что ну, они-то нашли, куда его деть, но им надо к тебе приехать и у тебя его забрать. И, то есть им платишь и ты, и те, кому они его продадут. Либо те, кому они его отдают, они принимают его бесплатно, я не знаю. Мне кажется, у фермеров и так хватает компоста, чтобы им еще вот этот лодочный доставался. Mm-hmm. Okay. Ну, в общем, суть в том, что ты более гибок с этой штукой и как бы чуть-чуть более экологичен, чтобы в предыдущем типе туалета нужно было использовать всякие химикаты, все это там вот, и вливалось в обычную канализацию, а тут ты такой, значит, весь экологичный в поле. Но я пока еще только учусь, и, конечно, это доставляет некоторые трудности. Ну, я еще не отладил полностью этот процесс. Я только вот завел ящик и так далее. Вот. Спасибо, что прослушали этот замечательный рассказ про туалетную историю. Стружка, это, конечно, да. Это прекрасно, мне кажется, да. Это такие, да, приходят слово кирпичи здесь, наверное, не очень уместно, но, в общем, такие брикеты приходят вот, из стружки. Она такая спрессованная, это прям целый такой плотный кирпич, кокоса. И стоит его разломать и добавить воды, и он немножко увеличивается, набухает, и у тебя ну, просто земля, как бы, которую ты в горшок можешь с цветком засыпать. То есть у тебя там рядом стоит горшок с этим, ну, без цветка, но с наполнителем. И ты, так сказать, после совершенного... Подмешиваю, так сказать. Номера два ты туда еще подбрасываешь... Ну, периодически, да. Кокоса. Есть разы, если бы туалет подороже, я и так купил, как бы, это самая дорогая инвестиция в туалет в моей жизни. Этот компостный туалет обошелся в 450 фунтов. Просто тупо люди на 3D-принтере печатают коробку, в ней бутылка и ведро. Вот. Но я сам не захотел это все собирать, поэтому купил. Вот. К нему еще фильтр, который хватает на год. То есть некоторые лодочники сверлят дырку в стене, и ты делаешь трубу, и вентилятор маленький ставится, чтобы все было сухо, и запахи все уходили, было хорошо. Можно поставить фильтр такой угольный, еще какой-то, его раз в год надо менять, и тогда не надо дырки сверлить. У тебя все, вот этот фильтр все будет съедать, и все будет хорошо. Очень круто. А что еще? Еще случилось хит-вейв у нас в Лондоне. Несколько недель была жуткая жара, доходила до 40 с лишним, но в среднем это было 33 днем, и это, конечно, тяжело и без лодки. Да. А на лодке это особенно тяжело. Это металлический корпус, который супер быстро нагревается. И я пробовал и все окна закрывать, чтобы тепло не заходило, и наоборот все окна открывать. Короче, что не пробуешь, купил себе вентилятор, который распыляет воду чуть-чуть. И как, кстати? Спреем. У нас такие в барах часто ставят. У вас это большие, у меня он там совсем маленький, у него воды, наверное, литр в баке, ее хватает на день, в принципе, но он чуть-чуть, это он скорее как увлажнитель работает, то есть не то, что у тебя прям прохладой, но я туда льда запихивал, был мем такой в Твиттере про как выглядит британский вентилятор, кондиционер, где на вентилятор просто эти холодопаки из холодильников прикрутили скотчем, вот я примерно так и делал, перед и после вентилятора ставил вот эти ледяные штуки. Похоже на правду, потому что британская культура состоит в том, что неважно, жарко, то есть, когда зима, ты ходишь в шортах, и когда жара, соответственно, ты тоже отрицаешь все это и никогда не ставишь себе кондиционер. Это похоже на то, да. То есть, ну, в Америке в другую сторону совершенно перегиб. В любое помещение ты заходишь, ты в городе в Нью-Йорке растекаешься просто по асфальту в июле, но стоит тебе зайти в любое помещение, и ты просто как пингвин в Арктике себя чувствуешь, что есть нафиг ты просто примерзаешь к месту. Это надо очень тренированный организм иметь, чтобы не заболевать там каждые 5 минут, потому что просто сходишь с ума. Реально нужна куртка всегда даже в 33-градусную жару, потому что ты потом спустишься в метро, и сначала ты, мне кажется, много раз уже это обсуждали, сначала у тебя будет прям сауна, парилка там 40 с лишним плюс влажность воздуха, это пока ты ждешь поезда. Это так как это Нью-Йорк, ты минут 20 его ждешь, ты весь истекся уже, а потом ты заходишь в поезд, и это как будто ты в прорубь нырнул. Прямо супер холодно и, короче, вот. А в Британии вообще, то есть там, где надо поставить кондиционер, они не ставят. Все сидят, умирают. Ну, видимо, не было, может быть, такой жары, и плюс это не так, может быть, долго происходит по времени. Немцы, кстати, очень борются за экологичность. Они считают, что это не экологично, в общем. И, типа, можем потерпеть, мол, хитвейвов немного. Тоже правда, наверное. Может быть. У нас вот из всех людей, кого дома кондиционер, я только одно человека знаю, она русская, и она спрятала вот этот блок, где там вот генерируется холод на балконе за какими-то цветами, чтобы соседи не видели. С другой стороны, 2 евро за киловатт, слушайте, уже можно бы, типа, как бы поэкономить. Ну, то есть, да, ты помимо того, что это электричество, ты еще как бы контрибьютишь в climate change. Это все так, блин. И туда плюнь плохо, и здесь плюнь плохо, и так, и ничего не делай плохо. Да. У нас в бассейнах понизили температуру воды, типа, и вышла газета, мол, типа, спасибо Путину за это, короче. Все такие, ох, ты кровавый диктатор на Востоке, мерзнем в бассейне. Они там газом отапливались, да. А у нас тут много на газу, на самом деле. У нас в каждом доме, в подъезде, в подвале стоит такой, типа, маленького котла, и отопление у всех домов разделено, центрального Берлина нет. Вот, и у кого там какое. У нас вот на газу там, да. Ну, в общем, в Британии так, но оно бывает на электричестве просто. И ты рассказывал, что в Нью-Йорке был масляный радиатор. Там, это, конечно... В Нью-Йорке был паровой. Паровой, там, да. Паровое отопление. Я думаю, я всего повидал в жизни, но... Не, проезжай. Ты человек с двумя кранами в раковине, наверное. Слушай, Шотландия прокачалась до одного крана, не поверишь. Выше, выше. Либо мы живем, наверное, может, не в очень дорогом доме, может быть. Мне кажется, раздельные краны — это признак апперкласса. Есть несколько признаков апперкласса. Один из них, собственно, 2 раздельных крана. Второй — это ковровое покрытие в ванной. Тоже, казалось, всего повидал в жизни, но вот нет, да. Я уверен, у вас 2 туалета, один для маленьких дел, второй для больших, как у Артура, наверное, должно быть. Да, они тоже сепарируют там. Сепарируют и отопляют дом вторым, мне кажется, классно. У нас, слушайте, вы шутите, но у нас, правда, у меня впервые за всю вот, сколько я уже тут долго живу, да, всего повидал, но у меня впервые вот в этой квартирке в Шотландии у нас 2 отдельных, и туалета с душами, соответственно. То есть ты можешь хоть первый на первом этаже, второй на втором этаже. Это то, что вы должны знать про нашу квартирку. Да, то есть у нас 2 отдельных туалета. И даже если вы живете просто вдвоем, это сильно улучшает ваше качество жизни. Особенно если к вам приезжают гости, и они у вас живут еще какое-то время, то это улучшает качество жизни просто в разы. Это просто невероятно. Это так круто. Ты можешь выделить гостям, типа, вот ваш отдельный туалет, он будет типа только ваш. Мелочи, казалось, мелочи жизни, но реально так здорово. Ты дед, Саша. Блин, ты а сколько дед, у тебя уже туалетов, Сережа? У меня 2 туалета. У тебя тоже 2, вот видишь? У нас, типа, один, когда мы вдвоем-то жили, мы одним пользуемся, второй просто там, типа, там хранится что-нибудь. Ну, типа, кошачий туалет. Пленки проявляются там. Вот. И я завел какую-то дурацкую привычку. У меня робот-пылесос, а мне все время бесило, что у него вот этот контейнер для мусора. А что с ним делать? Ты открываешь, из него все высыпается, его никуда... Какой вот там мусор? У нас вот стоит ведро для прочего мусора. Ты туда высыпаешь, все вокруг ведра в пыли. И я взял привычку просто во второй неиспользующийся унитаз использовать для сбрасывания вот этой пыли. А так как я супер щепетильный в плане чистоты пола, и там любой какие-то крошки меня бесят, я робот постоянно включал, и вот он за месяц просто засрался до ужаса, он был весь просто черный внутри этой пыли, и я под конец этого срока, когда я расслабился, мы заказали стол, и мне привезли стол 2 рабочих, он тяжелый такой датский стол, и они с трудом его затащили, в моем обычном туалете была кошка заперта, и чувак такой, слушайте, а можно отлить у вас? Я говорю, да, пожалуйста, вот у нас есть туалет, и понимаешь, что я веду его в тот туалет, где как бы нюанс, да. Очка не видно, так скажем, простите. Ну, то есть он просто весь черный внутри от пыли. Этот чувак туда сходил, ни слова больше не сказав, и вышел из квартиры. Так что да, но я с тех пор прекратил так делать. Пакетик теперь выбрасываю. Мне кажется, важно поддерживать все-таки, да, в рабочем состоянии. Никогда не знаешь, каким боком повернется к тебе жизнь. Мне тут дали, наконец, шенген. Как раз последний, да, в моей жизни последний шенген. А в какую, да, страну? В какую страну? Вот, и в нашей, во всей. В Испанию в итоге. То есть у меня два отказа. Один во Франции, второй в Греции. И вот Испания дала на полгода визу, наконец. А ты знаешь, что ты, если поедешь в Эстонию со своим испанским шенгеном, тебя, наверное, не пустят больше? Пустят пока. Меня пустят. Это если я с эстонским шенгеном поеду в Эстонию. Не-не, они прокачивают. Не, они прокачивают сейчас штуку. Ну, пока это незаконно. Пока незаконно. Они не могут. Но к моменту выхода этого подкаста, возможно, это уже будет законно. Ну, в общем, да, они сейчас... Ну, пока они там не успокоятся, я вряд ли туда поеду. Я бы съездил в Эстонию, да. Хорошо. Че, как в Барселоне, Артур, расскажи. Да, поэтому я поехал в Испанию, вот, в Барселону. В Барселоне очень хорошо. Я там был давно, последний раз, лет 8 назад, наверное. Вот. И мне как-то очень зашло в этот раз. Может быть, потому что я вообще Европу уже не видел-то давно. Британия не за границей. Британия же есть Европа. Это вот мы главная Европа. Круто, жара проще воспринимается, чем здесь. Почему-то, может быть, другая влажность. Хотя все там умирают. И Андрей Ситник мне говорил, что из дома выходить после 11 утра и до 6 вечера не стоит. Западло. Уходил с утра и приходил поздно вечером. Круто, очень. Я там расслабился. В Британии я каждый раз хожу в паб, там выпью, если пиво, то мне больно потом, потому что у нас пиво стоит 6,50 фунтов. Вот. И типа, ну, ты в пабе что-нибудь поел, выпил, и вот это уже там 15-20 фунтов набралось запросто. Фунт был, по крайней мере, дороже. В центральном Лондоне, ну, да. Ну, не в центральном. Я в разных частях Лондона был. Мне кажется, везде примерно 6 фунтов стоит пинта, нет? Ну, в Эдинбурге то же самое, на самом деле. Да. Ну, и у нас, собственно, до 10 может стоить, если это какой-то... Не, ну ты ходишь в... Миккеллер какой-нибудь. Да, нормальное какое-нибудь немецкое пиво, которое невозможно пить, оно стоит 2 евро, мне кажется. Да, это санина просто, конечно. Вот. Короче, ну, а да, я тоже не сильно по фэнси, но просто в Барселоне заходишь в любое не фэнси место, и ты можешь там выпить пару пив и закуски взять, и пататас бравос называется, картошку тебе принесут с соусом. Вот. И ты потом такой с ужасом говоришь, а можно счет? А тебе говорят, да, вот 5 евро, да, пожалуйста. И ты такой, все, я богат, я буду жить здесь. Ну что, есть прямо в городе пляж и океан. Короче, все, за что я хвалил Нью-Йорк, есть в Барселоне тоже. Вот, а еще я попал на выступление Дениса Чужого. Это мой же любимый стендап-комик, да. Комик. Вот, у него тур по Европе был. Сейчас он живет в Турции, но он уже не очень доволен Турцией, потому что... Он... Ну, да, это смешно, как все из России срочно сбегают, и... Он уехал из России совсем, да? То есть он больше туда... Ну, ему начали там угрозы посыпались и так далее, да, его это все сдолбало по нему. Я считаю, что это максимально правильный ход, потому что... Посыпались, ну, потому что он, типа, там... про Навального рассказывал? Тебя причем Навальный нет, против войны он выступил. Да, Саша, в России так теперь, знаешь, выступил. Особенно публичная личность, начнутся отмены, какие-то люди будут мутные приходить на выступление. Приходить и не смеяться. Ну, это ничего, ну, да. Типа, не всем не смешно, если они приходят, надо признать. Вот, короче, да, сходил на его выступление. Конечно, он все еще смешной, но потрепан иммиграцией всей этой фигней. Я представляю, как бы. А про что он шутит теперь, я так сказать? Тем-то смешных нет. Да, про иммиграцию шутит, и про все то же самое. Но нет, почему? Всегда там-то и дело, всегда найдутся смешные темы. Ну, в целом, я надо признать, что стендап не очень люблю. Для меня это такой странный жанр. Как, наверное, обычное какое-нибудь порно такое скучное из кассет там с 90-х. Я Дениса Чужого слушал, а он из всех комиков, что я слушал, наверное, самый смешной, ну, такой близкий мне, скажем так, смешной для меня. Я пробовал там разных американских слушать, они мне вообще тошно заходят, там какие-то шутки про пердеж, члены бывшие в течение 10 секунд друг за другом, мне прям не заходит. Денис классный, у него шутки на саморефлексии, он как будто по себе говорит, нет, близко. Да, поэтому хочется, конечно, бы с ним послушать. Знаешь, типа, а ты стендап-комик, а ну-ка пошути. Вот это все. Но Я просто должен немножко прервать Артура, потому что мы запостронили с темы стендапа. Я живу в Эдинбурге. В Эдинбурге прямо вот сейчас проходит фестиваль под названием Fringe. Fringe — это фестиваль стендапа, который идет месяц. Ох, его тут очень много. Да, и похоже, что сюда приезжают прямо, в том числе российские, ну, приезжали, наверное, раньше российские комики, говорят, набираться, так сказать, опыта. Но сюда съезжаются реально все стендаперы со всего мира, и вот здесь это безумие продолжается много дней. В том числе шотландские комики. Ты сходил? Слушай, я в ТикТоке его смотрю. Я знал, что здесь Fringe. Эдинбург — дорогой город. Здесь приехать, найти какой-нибудь отельчик, Airbnb-шечку сложно и дорого. Но во время Fringe не только это сложно и дорого, но их, в принципе, нет. То есть это все тут, приехать сюда очень сложно еще во время Fringe. Вот, поэтому как бы я знал, что мы будем здесь. Ну, то есть мы теперь здесь живем. Я знал, что будет Fringe. И я как-то... Потом просто как-то все как обычно навалилось. Я как к этому не готов. А Fringe как происходит? Там сразу всего и много. И ты такой ходишь, там все увешано плакатами каких-то незнакомых людей, ты насмотришь на это и пытаешься даже сделать какой-то выбор, очень сложно, потому что не знаешь почти всех. Я знаю хедлайнеров, я знаю каких-то, ну, приятных, хороших комиков, которые мне очень нравятся, типа Стюарта Ли, хедлайнеры... Саша такой, как скажешь, ты в стендапе, не говоря о том, что ты любишь стендап, да. Такой, я знаю, и 15 человек кричит. Да, вот, но хедлайнеры все раскуплены, типа, уже за полгода, и туда попасть совершенно невозможно, поэтому опции, которые тебе остаются, это идти на рендерных чуваков. И, наверное, я к этому буду готов, может быть, к следующему году. А пока что сюда приезжал один из наших слушателей, наш дорогой слушатель по имени Илья. Он как раз приехал, собственно, на Fringe. Мы с ним немножко тут общались. Он мне как раз про Fringe рассказывал. И он рассказывал, что Fringe — это просто очень круто, на него нужно обязательно прийти. Прислал мне еще кучу рекомендаций, куда чего идти. Так что, ну, еще пару недель будет идти, так что, может, мы куда-нибудь сходим. Ну, в общем, да, такое безумие, и как бы здесь очень много всего. И если вам нравится стендап, и вы можете приехать в Эдинбург, и вы можете это себе позволить, да. Я прям представляю, левый джойн, правый джойн, да. Там в найде на 3 человека примерно. Вот. Они уже идут за билетами. Блин, Барселона меня пугает огромное количество туристов, от них просто некуда деваться. Я, кстати, ну так вот этого не замечал, наверное, что я ходил и по другим районам. Там есть Грасия, кажется, район называется. Он мне его и посоветовали, я сам как-то его нащупал. Это вот как мини-Хакни в Барселоне. Там про него чуть меньше, наверное, знают туристы, зато там всякие классные кофейни, приятная площадь какая-то, которую я полюбил. Там довольно какие-то простые, но прикольные испанские ресторанчики. И вот ты там сидишь на этой площади, слушаешь какого-то мужика, который просто играет или на гитаре, или поет довольно неплохо. Короче, вот. Потом в магазин гамаков ходил, я нашел, там написано «Лучший в Барселоне магазин гамаков». Правда, оказался лучший в Барселоне, а других не видел, но этот лучший. В общем, мне немножко эту поездку усложняло то, что я хотел как бы полностью на каникулы уйти и тоже от работы отречься, но программирование, релизы и все это, оно не очень соглашается с человеческими планами, компьютеры думают по-другому. Мы выпускаем просто 3.0 версию файлового загрузчика, в котором я работаю, и, ну, не все успели доделать, то все, и мне как-то вот все бросать и просто уходить на каникулы. Я могу, но мне неприятно, неспокойно самому, поэтому я это все отодвигал и думал, что вот мы сейчас запустимся, мы все каждый день что-то там не случалось. Короче, несколько дней я просто работал с утра до вечера. Это та самая ситуация, когда у тебя утренний созвон, и один из коллег в Барселоне, он на пляже такой, ну я тут диплою с пляжа в Барселоне, такой, блин, с напитком в руке. У нас регулярно так бывает. Да-да. Типа, да, у нас все путешествуют по миру несколько человек, и вот случайно на пересадке оказался мой коллега Майкл из Норвегии, а вообще он жил 1.5 года и всю пандемию провел в Таиланде, и летел он из Америки, короче, вот, и мы тут 2-3 дня в Лондоне тусили, грилили вместе, наконец, лично познакомились. Барселону можно рекомендовать, там клево. Барселона очень крутая, я очень-очень скучаю, честно говоря. Ну, Саша все еще пребывает в мире, где нельзя путешествовать. Можно путешествовать, но... Даже с финским гражданством. На электричке, собственно. Не знаю. Зачем путешествовать, если можно быть в Шотландии? Ну, в принципе, да. Все, что нужно человеку. Тут к нам приезжают все. У нас фестивали тут, напитки, виски. Дал деда называется, да, немного. Саша Крым рекламирует. Но, у нас тут и фестивали есть. У нас тут жарко иногда бывает. Да, у нас просто даже как раз вот... Не отдых, а бомба. Был момент, когда в Лондоне было плюс 45, и, соответственно, у нас, ну как, созвоны, митинги, вот это все. И я такой... А я выглядываю в окошко, а у меня что-то тут, ну, в Эдинбурге, типа... Плюс 23, такой дождик ли небольшой пошел, я им показываю, вот смотрите, тут у нас типа дождик что-то идет, а у них там плюс 45, такие, блин, мы тебя ненавидим. По моим скромным подсчетам, с изменением климата, мне кажется, нам вот эта миграция на север даст нам какие-то, может быть, плюс 5-10 лет какой-то приятной жизни. Я уж тоже начал задумываться, что как смех смехом, а не нужно ли вообще, ну, с перспективой 20 лет выбирать жилье где-то, где не затопит и не сжарит. Да, это эффект да. Лягушки в кастрюле с кипящей водой, которая постепенно... Мне кажется, Пермь, Уфа, Екатеринбург, в общем... Не, ну там я помру по другим причинам. Нет, мне надо что-то... Ну, так что Шотландия, мне кажется, может действительно превратиться в этот самый, как сказать, финансовый хаб. Но это на острове. Не нужно ли что-то на материке? Типа жить в Центральной Америке, в Техасе с винтовкой? Там жарко будет, ты там сплавишься. Да, мне кажется, вообще... То есть Канада. Хорошо, в Северной Канада, Америке. Канада, может быть, я не знаю, что там, Аляска. Аляска слишком близко к России, так что... Ну, насколько я слышал, будет там, где сейчас холодно, будет еще холоднее, а там, где сейчас жарко, будет еще жарче. Вот, а еще читал он статью недавно, есть портал такой, называется Rest of World, он посвящен новостям, про которые мы обычно не говорим, типа, что происходит в Пакистане, например, или в Африке. Но они редко попадают новости оттуда в новостную повестку, мы слушаем там Украину, Америку, там Европу, еще что-то. Вот, и он писал в том числе о экстремальных жаре и засухе в Индии. Там этим летом была просто чудовищная температура, выше 50 градусов. Уже очень близкая, просто к смертельной для человека, когда ты не можешь никак выжить, охладиться, даже сколько воды бы ты ни пил, сколько бы ты на себя не выливал, просто уже нет ресурсов организма для терморегуляции. И там писали, что типа мы сейчас вот думаем о беженцах войны, в Европе очень миллионы украинцев, но скоро будут сотни миллионов климатических беженцев, которые будут бежать от жизни в условиях, где они уже не могут находиться. И в отличие от Украины, эти люди никогда не смогут вернуться назад, или там они не захотят вернуться, там навсегда изменятся условия. И что вот мы с этим будем делать, совершенно непонятно. Я с этим согласен. Это все, мне кажется, все так. И мы, ну, то есть, как бы, даже живя в Лондоне, ты замечаешь, что климат вот за последние, сколько там, 8-10 лет мы там пожили, он меняется в худшую сторону. То есть там реально, ну, помимо довольно грязного воздуха и довольно, как бы, такого странного климата, там каждое лето было все жарче и жарче. И грубо говоря, если... Есть ощущение, да, есть объективность. И по объективности, собственно, опять, каждый год вот в Англии последние, наверное, лет, сколько, 5-10 лет, вот каждое лето они фиксировали какой-то новый рекорд, и лето было жарче в среднем, и каждый раз они фиксировали новый рекорд температуры где-нибудь тоже в Англии и в Лондоне, вот это все. И этим летом, мне кажется, вот впервые вообще оно пробило вот этот потолок в 40 градусов, и такого не было никогда. То есть, ну, тренд как бы всем понятен, в общем-то, он идет очень четко, как бы в очень определенном направлении, и он не собирается никуда забавлять ничего. Да, поэтому мы в Шотландии, да. Нас-то не спасет, ну, long term, но в какой-то степени, по крайней мере, качество жизни... Мне кажется, Швейцария. Швейцария — классное место, там хороший баланс, холода и тепла, горы, может, там нормально будет. Наверное. Блин, есть такой... летом два раза был в Швейцарии, прям любился, хочется прям даже там жить. Какое там идеальное прям место. Был такой фильм 90-х, «Катастрофа», который провалился. Ну, не «Катастрофа», а «Постапокалиптика», который провалился в прокате, назывался «Waterworld», «Водный мир» с Кевином Костнером. Да, офигенно. Да, недооцененный фильм, абсолютно прекрасный фильм. Если вы его не видели, посмотрите обязательно. И там как раз, да, там типа некий мир будущего, там 2000, они даже не знают какой год, ну типа сотни лет прошло. Там Манхэттен под водой, там даже небоскребы, и вот это все. Но там вот сейчас будет такой небольшой спойлер, не знаю, он не должен испортить сильно, как бы. Но вот, короче, в итоге, да, там они находят, типа, твердую, так сказать, solid ground, твердую землю. А эта твердая земля, по легенде, если там найти и почитать, там что-то... Саша, ты сейчас начнешь спойлерить, ну погоди. Ну, короче, это... Так нельзя нельзя презентовать это, фильмы. Это типа где, какие-то Гималаи, Эверест, поэтому нужно забираться туда, и там будет норм. Long term. Ладно, я, может быть, это выражу. У этого фильма, на самом деле, есть его сильно порезала студия, к сожалению, а Кевин Костнер хотел его еще на час дольше. И там говорят, что существует версия, типа, режиссерская, где много всего объясняется, чего нет было в оригинальном фильме. У меня есть машина, в отличие от вас. Мы же слышали. Такое, знаешь, типа... А вы знаете, что у меня есть машина? Между делом. Да, есть... Покатать да, тебя? У меня есть руль, 4 колеса, все. Это вся история. А машина, как упомянул Сережа в сегодняшнем эпизоде, она сильно раскрепощает, то есть освобождает, расвобождает. Типа ты не надеваешь трусы, когда едешь на ней? В принципе, мне кажется, ты можешь внутри сидеть в чем хочешь, наверное. Хотя климат меняется, все поймут. У моей машины, кстати говоря, есть кондиционер. Это просто чума, вы не поверите. То есть ты забираешься, вот когда на улице плюс 35, ты забираешься в машину, нажимаешь кнопочку, у тебя прохладно. И у меня никогда в машине не было кондиционера. А теперь ты так забираешься такой... Ну, это все, конечно, за твой счет, потому что говорят, что это съедает кучу бензина, и вот это все. Она гибридная, там все-таки какое-то электричество. А вот, но да, мы на ней немножко эксплорим Шотландию, и помимо всего прочего, я прыгаю с парашютом, и поэтому мне сейчас открылись всякие опции, куда кататься на разные аэродромы, так сказать, побросался в машину и поехал куда хочешь. В Лондоне была полная проблема в этом, потому что в Лондоне можно было добраться только до одной дропзоны из города общественным транспортом, потому что машину в Лондоне иметь очень сложно, дорого и зачем. А теперь я могу кататься по разным дропзонам, и я, короче, нашел себе дропзону рядом с Ланкастером, это уже в Англии. Мне приходится пересекать границу с Англией теперь каждый раз, я пересекаю и просто чувствую, как у меня внутри все сжимается, я предаю Шотландию в этот момент. Вот, но, короче, да, Ланкастер, север Англии, и у них есть дропзона, где у них есть, они прокачали, затинговали, прокачали самолет, у них есть самолет, который забирается на 5 километров, причем как ракета, ты садишься в него, когда пилот врубает вот этот взлет, тебя реально вжимает просто, как бы, там нет сидений, там как бы такие скамейки, просто вжимает, куда там вжимаешься, и прямо такая мощь тебя начинает тащить в небо на 5 километров, и потом ты забираешься, открываешь там свежий воздух, и так, там еще море как раз очень красивое, пейзажи, и там же как раз Йоркшир Дейлс, такие холмы очень красивые, их тоже хорошо видно, в общем, красота. А история не про это, на самом деле. Это была прелюдия, так сказать. А люди в том, что там у них есть кафешечка. У них есть кафешечка на этой дропзоне. Ну, там тебе помогут покормить, напоить безалкогольными напитками, мороженка, там, вот это все. И я там покупал себе там поесть сэндвич, там чувак, который, собственно, этим всем заправляет, и довольно стандартный вопрос, который тебя постоянно спрашивают, он говорит, какой-то у тебя акцент, говорит, странный, ты, наверное, из Германии. И вот это тот самый момент, когда тебе нужно сказать, что нет, чувак, извини, я из России, да. Но в последнее время меня, честно говоря, немножко достало, и учитывая то, что я, так сказать, этнический полуфин, и у меня есть финский паспорт. Не утешай себя. Короче, я перестал говорить, что я из России, извините меня, можете звать меня предателем, я не обижусь. Тем более, что да, там еще, кажется, прогоняет сейчас вот эта повестка, что все, кто уехали из России, это предатели Родины. Как бы у меня есть на это свое мнение, и, в общем, думаете, что хотите. Короче, да, я начал говорить людям, что я из Финляндии. Особенно это прикольно, потому что когда, ну, тебя спрашивают, where are you originally from? Ты говоришь, что это из России, и человек обычно начинает говорить там, о, говорит, Санкт-Петербург — красивый город. Или начинает тебе говорить что-нибудь по-русски, типа, спасибо. Uh-huh. Там несколько вариантов событий, они довольно стандартные. Обычно, да, упоминаю Санкт-Петербург. Обычно, если человек там знает пару слов, он тебе их обычно всегда скажет. И еще может сказать, что, типа, я никогда не был, но всегда хотел поехать. Как там сейчас в России? И сейчас это все как бы довольно awkward, и, ну, учитывая все вот это. Поэтому, когда ты говоришь Финланд, то обычно у людей просто такой blank stare, они на тебя смотрят такими глазами и пытаются вспомнить вообще, что это за страна, где она находится. Они понимают, что они не знают, где она находится, вроде в Европе, но как бы что там. И разговор на этом заканчивается, как правило. То есть почти никто не знает ничего про Финляндию. Ну, по крайней мере, в Шотландии, в Британии. И мне это нравится, как бы, потому что это довольно такой обычно странный разговор, и я бы лучше поболтал на какие-нибудь другие темы, а лучше вообще как бы пошел по своим делам. И это работает просто идеально. Так что да, я пользуйтесь. Слушай, не всем так повезло, знаешь, не так скажем. Ну, слушай, мне кажется, если вы, так сказать, ethically flexible, то, как бы сказать, это не самая худшая вещь, которую вы можете сделать в своей жизни, просто сказав, что вы на самом деле из другой страны. Блин, я стал говорить, что я родился в Советском Союзе. Да. Потом я говорил, что мои родители говорили по-русски, поэтому я говорю по-русски. Когда спрашивают, на каком языке мы с Толиком говорим. А очень смешно Толик, когда меня представлял украинцем, он говорит, это русский, но нормальный. Там еще что-то такое. Ну, типа, обидно немножко. Хороший, ну, странно, хороший русский. Но... Паспорт хорошего русского, да. Ну, типа, да. Или он, Толик говорит, это Сережа, он давно живет в Германии. Mm-hmm. Ну, типа, ну, понятно, кто он тогда. Ну, я пошел. Типа, да. Это тевтонский рыцарь, что ли? Ну, конечно, он это русский. Сережа, но в 2014-м вот это... он был против. Ну, такой новояз, знаешь, немножко. Да. И awkward — это прям то, что чувствуешь. Ну, с другой стороны, а что сделаешь? Типа, да. Ну, типа, с гордостью. Именно так. Прям флаг будешь... Так вот. Да. Так вот, подожди. История еще не закончилась. Дропзона в Ланкастере. Чувак, который делает мне сэндвич с кофеечком, и он спрашивает, типа, какой у тебя странный акцент, говорит, ты, говорит, не из Германии? Я говорю, не, я говорю, я из Финляндии. Он такой говорит, о, Финланд, you guys are probably shitting your pants right now. И я так, я в принципе, у меня несколько секунд, я в принципе понимаю, о чем он, но он как бы не оставляет мне шансов, он мне не оставляет шансов, он говорит, because of Russia. А, я понял, понял. Ну, я как бы говорю, well, yes, it is a bit of a concern right now. Ты знаешь, как шутка про то, что финны в ужасе узнали, что между ними и Северной Кореей всего одна страна. Ну, типа, вот примерно то же. По-моему, две, нет? Нет, Россия как раз граничит с обеими. Что, в России есть граница с Северной Кореей? Да, конечно. Серьезно? Да, да, на Дальнем Востоке. Мы прям там даже поставляют Россия туда разные вещества и покупают у Северной Кореи уголь или еще что-то. Как-то вот так, да. Блин, да, вот такие времена приходится крутиться. Ну, а что поделаешь, да. А еще у меня был момент, последняя история. Да, у меня есть машина. Мы уже запомнили. Уже это мягко сказано. Несмешная шутка, повторенная 3 раза, становится смешной. Для тех, кто к нам подключился только что в этом подкасте, Саша, у него есть машина. И в Англии сейчас засуха. Тоже ничего нового не сказал, да? И в Англии очень жарко, причем жарко все еще, вот буквально всю прошлую неделю было +30, +35. Я ездил, опять же, в Ланкастер, там было... То есть я днем, то есть там было опять же за 30. И да, я ехал на машине, собственно, назад в родную Шотландию, остановился на заправочке там купить себе попить, поесть. И заправка, ну, соответственно, жара, Англия, вот эта вот заправочка там, парковка вся забита из машин, потому что выходные, все пытаются как-то отдыхать, но жара, всем жарко, все как-то пытаются выживать в этой жаре. Парковка вся забита машинами, у всех опущены окна, стекла, то есть все открыты, и все пытаются как-то на этой парковке surviving this climate. А я возвращаюсь, собственно, со своими напитками, тоже забираюсь в машину, ну, и открывает на тебя такая вот эта волна жара, как в финской сауне, на тебя просто так фух. Я такой, блин, скорее там опусти все окна, пока там заводишь машину, пока у нее там раскочегарится кондиционер, вот это все. А единственное, чего я забываю, потому что у меня в машине есть такая штука, как бы и там подключаешь к ней iPhone, и как только ты заводишь машину, подключается iPhone, а как только подключается iPhone, у него включается, что у него там играло только что до этого. То, что я забыл, это то, что у меня до того, как я остановился, запарковался, у меня там играл... Меладзе, давай. У меня там играл полуторачасовое интервью Юрия Шевчука Гордеевой. И... Ситуация Англия, да, жара, у всех открытые окна, у меня открытые окна, и я включаю свою машину, и вот на всю эту парковку Юра Шевчук своим прекрасным голосом по-русски начинает говорить про родину, и на меня все смотрят, и я такой, блин, где там все это, убавить звук, отключить, я не нахожу ничего этого. Как... Ну, слушай, ну, блин, мне кажется, люди на самом деле русские понимают, что такое ты словик, но они, что именно русские, вряд ли понимают. Ну, может быть, ну, я тогда прикрылся, да. Поехал, ты как бы так, норм, дослушал интервью там. Так что все с тобой хорошо, ты в безопасности, не переживай. Никто не побил. Ты просто покажи паспорт хорошего русского и сразу уезжай, все нормально. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы прослушали наш подкаст и добрались до вот этого грандиозного финала. До этого конца, скажем так. Подписывайтесь на нас. Иногда, знаешь, приятно до конца добраться, я тебе скажу, как... Мне 35 лет, я многое в своей жизни пробовал, поэтому... Только если ваш шланг не запретили еще, да. Ой, попробуй-ка запрети. Запрети. Такое, знаешь, жара сейчас прям все... Подписывайтесь на нас на всех каналах, где нас еще раздают, и можно нас послушать. Оставляйте нам комментарии, пишите письма. А я читаю все письма и стараюсь на... Если не на все три. Ну, как бы, так сказать, если не количеством, то качеством. Всегда приятно почитать. Да, так что да. И до новых встреч. Пока. Пока-пока. Конец интервью. Шевчук сказал, что... Нет, они там... Они... Там был последний вопрос, типа... Она его спросила, типа, Юра, а где, говорит, встретимся через год? Ну, типа, намекая, что Юра там уже везде заканцелили, и что пора бы ему, типа, уже куда-нибудь. Юра такой... Главное, говорит, чтобы не в аду.